прибыли Вашари Дакхаш и Киота Дайчер!» — громко объявил дворецкий. И опять мне почудилось, как его голос на моем имени чуть дрогнул, выдавая неприязнь. Неужели заранее успела настроить против меня всех слуг? Мол, если ей нельзя меня оскорбить, то почему бы не поручить столь благое дело какой-нибудь горничной, пообещав за это солидную прибавку к жалованию? «Сынок!» – оборвал мои мрачные размышления приятный женский голос. Я сощурилась, прогоняя временную слепоту. Гостиная поражала своими размерами, впрочем, как и весь дом. Заставленная дорогой антикварной мебелью, застеленная пушистым и наверняка бесценным ковром, она, тем не менее, не выглядела аляповатой или слишком вычурной. Любая безделушка тут была на своем месте и указывала на безупречный вкус хозяйки особняка. Дворецкий, представив нас, ретировался, и мы оказались напротив кожаного дивана и нескольких кресел, на которых удобно расположились две женщины и двое мужчин. За их спинами уютно потрескивал разожженный камин. Худенькая брюнетка, удивительно изящная и с огромными лучистыми глазами, при виде нас моментально вскочила на ноги. Седина только-только посеребрила ее виски, но на лице возраст был совершенно незаметен. Лишь около губ собрались морщинки, когда она приветливо мне улыбнулась. Сама того не желая, я почувствовала к ней расположение и улыбнулась в ответ. «Наверное, это мать Вашария, леди Ясминия. Удивительно, как она отличается от своей сестры заранее. Та сидела на диване и даже не пошевелилась при нашем приходе. Лишь выпрямилась еще сильнее, хотя это казалось невозможным. И с подчеркнутым равнодушием провела рукой по седым волосам, поправляя и без того безупречную высокую прическу. «Сынок!» повторила леди Ясминия и подошла ближе. Вашари ласково, но непреклонно отцепил от своей руки мои пальцы, которыми я отчаянно за него хваталась, и заключил мать в объятия. Недовольствуясь этим, легко приподнял ее, закружив в каком-то подобии танца. Удивительно, но я не почувствовала никакой ревности. Было видно, что мать и сын очень любят друг друга, но без патологического чувства собственности, как та же заранее относилась к Дальшеру. «Ну-ну, хватит!» Ясминия мелодично рассмеялась и не без труда выбралась из объятий Вашария. «А то твоя невеста обидится на меня!» И перевела на меня смеющийся взгляд, ожидая, когда нас представят. «Сын!» Один из мужчин, высокий и седовласый, в осанке которого чувствовалась военная выправка, отставил в сторону бокал с вином и неспешно поднялся. Подошел к нам, чеканя шаг, протянул Вашарию руку. «Рад тебя видеть! Совсем забыл о своих родителях!» «Были обстоятельства!» Лаконично обронил Вашарий, привлек меня ближе, намекая на то, что он имеет в виду, и негромко проговорил. «Познакомьтесь, Киота Дайчер, моя невеста. Киота, это мои родители». Тут он замялся, неуверенный, стоит ли упоминать их титулы. «Для тебя просто Ясминия и Альфанс», – поспешила прийти к нему на помощь мать, окинула меня до нельзя восхищенным взглядом. «А ты красавица, дочка! Надеюсь, ты не против, если я буду тебя так называть?» Леди заранее при этом не смогла удержаться от громкого невежливого фырканья. Тут же уткнулась носом в бокал, делая вид, что это произошло случайно, хотя и Ясминия, и Альфанс, и даже незнакомый мне мужчина, сидящий рядом с ней, недовольно посмотрели на нее. А Вашарий так просто ослепил гневным взглядом. «Ну, я думаю, это несколько преждевременно», – замялась я, не зная, как ответить на столь любезное предложение. «Вдруг меня просто проверяют, насколько далеко зайдет моя наглость», при первом знакомстве. Но тут Вашари увесисто наступил мне на ногу, и я твердо проговорила, отбросив сомнения. «Да, конечно, я не имею ничего против, спасибо». «Пожалуй, наступил мой черед представиться». Поднялся со своего места мужчина, имени которого я еще не знала. «Лорд Кишар Барайс, как вы понимаете, Киота, я отец того балбеса, который уступил вас Вашарию». и с нескрываемым намеком уставился на мой живот, явно пытаясь оценить его размеры. «Да, наш сын никогда не умел выбирать женщин!» Все-таки не удержалась от колкости заранее, глянула на меня с такой ненавистью, что на миг мне стало трудно дышать. «Заранее!» – укоризненно воскликнула Ясминия. «Ну что ты, право слово!» «Не обращайте на мою жену внимания!» Попробовал исправить ситуацию Кишар, склонился над моей рукой с поцелуем, пробурчав так тихо, чтобы услышала только я. «Климакс, наверное». Я с трудом удержалась от нервного смеха. Надо же, а отец у Дальшера тот еще шутник. И, по всей видимости, недолюбливает жену. До меня доходили слухи, что характер Лавеласа, как и цвет глаз, тот унаследовал именно от отца. Частенько газеты взрывались скандальными подробностями очередного романа лорда Кишара Барайса, занимающего далеко не последний пост в Королевском Совете. Леди заранее можно было только посочувствовать. Беда не в том, что муж ей изменял. Беда в том, что он не считал нужным это скрывать. Говорят, частенько он даже бахвалился своими подвигами в присутствии жены, сравнивая достоинства и недостатки своих многочисленных любовниц. Откровенно говоря, никогда не понимала, почему заранее все это терпела. Как-никак она и Ясминия происходили из достаточно знатного рода Аддерни, правда, к настоящему моменту совершенно обедневшего. Сестрам повезло выйти замуж за состоятельных мужчин, но неужели из-за богатства стоило терпеть постоянные прилюдные унижения? Ой, сомневаюсь. Хотя не мне судить, конечно. Я-то вообще байстрючка и ношу под сердцем ребенка, отец которого собирается жениться на другой. Устраивайся поудобнее, Киота. Между тем хлопотала вокруг меня Ясминия. Быть может, тебе подложить подушку под спину? Я помню, как утомительно в твоем положении стоять. Налить тебе чаю или воды? Вина не предлагаю по очевидной причине. Мама, негромко, но веско произнес Вашарий. Успокойся. Киота прекрасно себя чувствует, иначе я бы не разрешил ей сюда приехать. Лучше давайте все сядем и начнем нормальный разговор. По закону подлости, стоило ему только это произнести, как в гостиную опять величаво вплыл дворецкий, который с прежней громогласностью объявил. «Прибыли Дальшер Барайс и заранее Дайчер!» Леди заранее окаменела на диване. Ее лицо, искусно накрашенное, побледнело под толстым слоем пудры и румян. Пальцы с такой силой вцепились в бокал, что едва не раздавили хрупкий драгоценный хрусталь. «Дорогая!» – пробормотал Кишар, моментально обернувшись к жене, осторожно отнял у нее фужер и поставил его на стол, грозно прошипев. «Только без цен!» Вашарий буквально насильно оттащил меня в сторону и усадил в кресло, расположенное на достаточном удалении от предполагаемого места военных действий. Сам остался стоять рядом, с нескрываемым любопытством ожидая развития сцены. Все замерли в напряженном ожидании. Лишь дворецкий поспешил удалиться, не желая присутствовать при неминуемом скандале. Моя тетя лучилась смехом и удовольствием. Она выглядела сегодня особенно прелестно в зеленом бархатном платье, удивительно подходящем под цвет ее глаз. Дальшер тоже улыбался, не желая даже на миг выпустить свою невесту из объятий, а, возможно, просто опасался это делать, предполагая, что его мать тотчас же кинется в атаку. Повторилась сцена знакомства Зальфии с родителями Вашария. Ясминия приняла ее не менее дружелюбной улыбкой, но уже не так суетилась, как со мной. Альфанс обменялся крепким рукопожатием с племянником и поклонился моей тете. А вот лорд Кишар застыл, самым неприличным образом уставившись в декольте своей предполагаемой снохи. Зальфия была намного ниже его, поэтому ему не составило труда оценить, какое богатство скрывается в вырезе платья. «Да, вылитый Дальшер». Уж с грудью у моей тети всегда был полный порядок. «Папа!» – внушительно произнес Дальшер, вряд ли обрадованный таким вниманием отца к своей невесте. Не забывайся. Ах, да. Тот очнулся и с видимым трудом оторвал взгляд от соблазнительного зрелища. Виновато всплеснул руками. Прошу прощения, задумался о... О судьбах Родины должно быть. Пришла ему на помощь Зальфия и ослепительно улыбнулась. Дальшер рассказал мне, какая у вас опасная и трудная работа. Примите мое восхищение. И эта негодяйка присела перед ним в реверансе, наверняка понимая, что тем самым представляет свою грудь еще в более выгодном свете. Вашари приглушенно зафыркал за моей спиной, давясь от смеха. Его отец и мать обменивались понимающими взглядами. Дальшер недовольно скривился, но промолчал. А вот Кишар опять замер, уставившись в декольте Зальфии с таким обреченным видом, как кролик, должно быть, смотрит в глаза приближающейся змеи. «Ну, хватит!» Как и следовало ожидать, первая не выдержала заранее. Тяжело поднялась со своего места, одарив будущую сноху злобным оскалом. «Милочка, не слишком ли много вы себе позволяете?» «Великодушно меня извините, но кто вы?» Зальфия невинно захлопала длинными ресницами, дернула мрачного Дальшера за рукав. «Милый, кто эта женщина?» Мой бедный бывший жених скривился, словно от невыносимой боли. До него наконец-то дошло то печальное обстоятельство, что без шумного скандала сегодня не обойтись. И Зальфия упорно пыталась спровоцировать его мать на ругань, совершенно неподобающую женщине столь высокого положения. Видимо, таковой была маленькая месть моей тети. Она наверняка прекрасно запомнила мой рассказ, когда меня выгнали отсюда, не дав вымолвить и слова в свое оправдание. «Я хозяйка этого дома, милочка!» С нескрываемым презрением процедила заранее, с треском раскрыв и опять захлопнув веер. «Жена того мужчины, которого ты имеешь наглость соблазнять, потрясая своими телесами, и мать этого идиота, которого ты охмурила, наверняка воспользовавшись приворотной магией». «Приворотной магией?» Зальфия сделала вид, что удивилась еще сильнее. «Право слово, я не понимаю, о чем речь. Куда мне с моим первым уровнем до его высшего? Или вы намекаете, что ваш сын не по праву занимает пост начальника магического департамента?» Леди заранее невольно задумалась над такой постановкой вопроса. В самом деле, не сразу сообразишь, как надлежит на него ответить. Скажешь, что погорячилась, придется извиняться перед наглой девицей за клевету, а иначе обидится сын, которого прилюдно обвинили в слабости. «Довольно», – взмолился бедный Дальшер, великолепно понимая, в какую некрасивую свару может перерасти зарождающаяся ссора. «Мама, Зальфия, перестаньте. В конце концов, мы пришли обсудить детали предстоящих свадеб. Не ругайтесь, пожалуйста». «Да разве я ругаюсь?» Зальфия живо обернулась и прильнула к нему с нескрываемым восхищением, глядя на него снизу вверх. «Дорогой, я просто удивляюсь, что твоя мать настолько плохого о тебе мнения. Впрочем, пусть. Главное, что для меня ты самый лучший мужчина на свете». Дальшер совершенно растаял от такой неприкрытой лести и глупо заулыбался, и негодяйка, воспользовавшись удобным моментом, пошла в атаку на леди заранее, прежде лукаво стрельнув глазками в направлении лорда Кишара. Она прижалась к Дальшеру еще плотнее и поинтересовалась громким шепотом, явно желая, чтобы ее услышали все присутствующие. «Любимый, почему ты раньше не говорил, что у тебя такой красивый отец? Теперь я понимаю, в кого ты уродился шалуном. Яблочко от яблоньки, как говорится, недалеко падает». На этом месте мне стало жалко несчастную леди заранее. Да, она та еще стерва, но тетя поступила подло, наотмашь ударив по самому больному месту. Горько осознавать, что являешься нелюбимой супругой, которой постоянно изменяют. И еще больнее, когда тебе об этом говорит ненавистная нахалка, собирающаяся отнять у тебя единственную отраду в жизни. «Твоя тетя играет с огнем», – Тихо буркнул мне на ухо Вашарий, подтверждая мои опасения. «Киота, отвлеки ее, пожалуйста, иначе это может кончиться весьма дурно». Родители Вашария тоже почувствовали неладное и загалдели, пытаясь увести разговор со скользкой темы. Леди Ясминия захлопотала около Зальфии, чуть ли не насильно вручив ей бокал с вином. Лорд Альфанс одновременно заговорил с Дальшером, обсуждая какие-то проблемы, возникшие с начальником Хекского отделения магического департамента. Я поспешила присоединиться к этой сутолоке, встав со своего места и подобравшись ближе к тете. Одна леди заранее осталась в стороне от внезапно завязавшейся беседы. Она вновь опустилась на диван, такая же строгая и высокомерная, и только в глазах тлело пламя ярости и ненависти. «Киота!» Зальфия с радостью обняла меня, окинула с ног до головы придирчивым взглядом. «Чудесно выглядишь! Румянец появился! Верно, аппетит хороший?» «Еще бы!» Я с притворным облегчением вздохнула. «Целыми днями только и делаю, что ем да сплю. Ты же знаешь, что на улицу меня выпускают в лучшем случае на час-два.